Часть бронемашин продолжала сдерживать основные силы атакующих базу. Еще один ромбоидр, уже 4 ИИ, пал под натиском их мроп-орудий, которые буквально выпотрошили его на короткой дистанции кинжальным огнем своих скорострельных пушек. Казалось, что и на этот раз Тейлфорд устоит, хоть это уже стоило ему потери орбитального прикрытия и прочной подземной защиты от агрессивной внешней среды. Мгла расступилась. Рыжий песок вперемешку со снегом заметно проредился, обнажив и приоткрыв завесу того, что прятал. Еще около 20 ромбоидров, выстроившись в такие же атакующие порядки, видоизменившись и вытянувшись по вертикали и горизонтали, надвигались на крупнейшую научно-военную базу Марса. Многочисленные рукотворные молнии теперь уже не прекращаясь ни на секунду поливали форпост фашик ярко-голубыми, синими и даже фиолетовыми вспышками. От разбушевавшейся во всполохах и разрядах молнии стихии стало светлее, чем марсианским днем. Тейлфорд умирал, но не сдавался. Звенья колес и шаров, которых высаживали подплывающие ромбоидры, просачивались внутрь базы на ее подземные уровни, используя те самые свежие разломы после атаки могильщика. Бой разгорался с новой силой, но уже под землей. Два командира, 8-колесный бронетранспортер летел, как ветер, сквозь заснеженное марсианское плато в сторону Тейлфорда. Все 10 бойцов-ветеранов отряда с красивым и мелодичным именем Элизиум молчали и лишь иногда посматривали на папу. Все они были добровольцами на этот раз, как и каждый раз, когда Антонов звал их с собой. Папа молчал, прижавшись к лазерной винтовке, и думал о своем. Бойцы пошли за ним, хотя руководству ОМК на Землю уже был послан разгромный отчет инспектора о его самоуправстве на базе Марс-Северный. Антонов ни о чем не жалел. Из кучки напуганных молодчиков и курсантиков он создал успешное боеспособное подразделение, готовое стоять насмерть, но не сдаваться и не убегать. Результатом его кропотливой работы являлась собственно сама база Марс-Северный, единственный форпост, переживший несчетное число набегов марсиан и выстоявший, несмотря ни на что. Сейчас внутри мчащей по заснеженным просторам равнины Мариборюм бронемашины папа переживал лишь об одном, что не успеет прийти на помощь Томасу. Это была его единственная молитва и забота в тишине тусклого освещенного десантного модуля «Мангуста». Зарево и грохот боя сначала едва различимы, затем сильнее и сильнее с каждым поглощенным километром все более проникали в тусклый тесный мирок десантников. Спустя еще какое-то время машина влетела в плотную бурю, сплошной мельтешащий водоворот снега и грунта. Антонов бывал на Тейлфорде и раньше, потому быстро сориентировал пилотов, как проскочить непогоду и достичь въезда в запасной бункер. Большая 8-колесная машина проскочила опасный участок, где во всполохах ярких разрядов прямо на глазах рухнула очередная ракетная башня, но попала прямо в гущу боя у самого дальнего тылового бункера. Только теперь папа смог оценить весь масштаб катастрофы. Уже и сюда добрались. Плохо дело. Его отряд быстро выпорхнул из машины, которая уже через несколько секунд получила первые подачки в виде двух следующих один за одним мощных ярко-голубых разрядов. Резиновое покрытие распоролось, как шов на старой одежде. Куски разогретого вещества разлетелись в разные стороны. Под удар попала кабина машины, но оба пилота успели ее покинуть, присоединившись к группе десантников во главе с папой. Башня «Мангуста» повернулась в сторону бункера, куда напирали многочисленные бокоходы и шары, и отстрелила сразу 8 магниево-оксидных тяжелых мин. Хлопки от взрывов слились в единую какофонию звуков, разметав наседающих марсиан прямо на пути в бункер. Антонов указал бойцам направление атаки, и те, сомкнув щиты, двинулись прямо на остатки атакующих. Тяжелые магниевые мины с запалом из окислителя знатно проредили противника. Узкость врат шлюзовой бункера вынудила остатки марсиан столпиться у входа. Очередной куб, покончив с бронетранспортером, подруливал, чтобы высадить новую порцию десанта на голову папы и его малочисленного отряда. На счету была каждая секунда. Антонов, немедля, повел своих людей к шлюзовой, выжигая излучателями остатки оглушенных марсиан. Отзвуки происходящего там дали понять папе, что внизу не шуточный бой. Значит, успели. Бойцы зашли внутрь, сомкнув щиты. Они сразу оказались в тылу растерянного шара в окружении метущихся бокоходов. Суживающийся к месту прорыва коридор стал для них ловушкой. Антонов метнул в толпу оксидную гранату и влепил туда же ярким оранжевым лучом лазера. Излучатель выдал мощный секундный импульс и тут же ушел на 3-минутную перезарядку, поразив пульсирующий и искрящийся многочисленными молниями полутораметровый белый вибрирующий шар. Тот резко вспыхнул, но не взорвался и не развалился, а будто даже увеличился в размерах. Зато осколки от оксидной гранаты оформили его в лучшем виде, развалив на куски в тесном коридоре. Эх, отсекатель этого орка Алексея сейчас бы пригодился, но, видимо, уже в другой жизни. Десантники поддержали папу залпами своих излучателей и гранат. Еще один шар, зажатый в углу, с характерным хлопком разлетелся на десятки мелких и крупных обломков, похоронив под собой недобитых бокоходов. «Отставить излучатели по шарам, по ним только гранатами», – просипел папа в радиоэфире. Дорого обошлось им это вроде как незначительное понимание природы искрящихся левитирующих сфер. Однако в пылу и горячке боя даже сам папа допускал ошибки. Отряд, сомкнув щиты и разбившись на пары, шагнул в резко поредевший проход. Под ногами неприятно хрустели останки бокоходов. Их было невероятно много. Кое-где ноги проваливались в них по колено, что затрудняло для бойцов продвижение в строю. На лобовом стекле его шлема внезапно моргнула и пропала картинка с мангуста. Очередную атаку бронетранспортер под управлением и отразить не смог. Зарево и грохот от детонации мин догнали отряд, когда тот уже полностью проник в бункер, оказавшись в полуразрушенной шлюзовой. Она представляла собой большой ангар с разбитой и дымящейся техникой. Из-за дыма и копоти выгорающих магниевых припасов трудно было рассмотреть хоть что-нибудь. «Папа вызывает Алькатрас. Как слышишь?» — рявкнул Антонов в эфир. «Алькатрас тут. Айвен, ты ли это? Не могу поверить. Ты привел помощь Омк? Хвала небесам!» — раздался радостный голос Томаса в эфире. «Ну, помощь, это громко сказано, но скучать ублюдкам точно не дадим». Вслух же он сказал: «Алькатрас, веди меня». «Понял, понял. Сбросил точку. Следуй маркерам». Проекционный дисплей на лицевом стекле шлема моргнул и подсветил расположение Томаса и остатков его гарнизона. Папа оценил степень угрозы и тяжело вздохнул. Он не питал иллюзий относительно своей спасательной миссии и не надеялся на успех даже тогда, когда сорвался на помощь прямо во время переговоров. Потому-то он не взял Василька, хотя та буквально умоляла его. Антонов должен был оставить базу на кого-то, кому доверял больше всего, хотя прекрасно понимал, что сразу после его самовольного ухода с Марса Северного все полномочия автоматом перейдут к Баюлюфину и Зонг. Антонов улыбнулся. Вот ведь повезло мерзавцам. Убрали конкурента на Марсе чужими руками. Тем временем в разрушенных коридорах Тейлфорта становилось жарко. Отряд папы понес первые потери от коварных и крайне опасных колес. На развилке те выскочили прямо на них и вмазали шаровыми молниями. Не все бойцы успели прикрыться щитами. Удар пришелся на обоих пилотов «Мангуста», которые оказались не такими прыткими, как сами десантники. Папа попытался отбить бедолаг и заменить батареи на бронескафандрах, но лишь подставил под удар одного из своих ветеранов. Разряд скользнул по макушке шлема и отразился в стену, на время оглушив бойца. А вот пилотов вытащить не удалось. К колесам присоединился полутораметровый искрящийся огненно-белый шар, который буквально выпотрошил обоих вырубленных парней до основания. Бронескафандры не выдержали многочисленных ударов током, раскололись, как спелые арбузы, обнажив содержимое. Ни криков, ни стонов в эфире папа не слышал. Тут на Марсе все умирали тихо. Если кричал, значит был жив и мог сопротивляться. Шары с колесами группы Антонова не смогла подавить, но зато смогла стремительным броском миновать их, свернув, куда вела стрелка от Томаса. Коридоры Тейлфорта были завалены трупами защитников. Встречались и пластинчатые останки марсиан, но их было заметно меньше. Эх, Томас, знал бы ты, сколько их еще снаружи. В конце коридора стали заметны вспышки дальнего боя. В динамике скафандра ворвались его отзвуки. Где-то там за очередным поворотом была их цель. «Сомкнуть щиты!» — крикнул папа в эфир. «Мотор, заряжай свою волыну. Покажем этим чертям, кто тут папа». «Папа, да». Послышался голос бойца в ответ. Инженер Майкл совсем недавно порадовал их новым оружием против марсиан, но, к сожалению, в единственном экземпляре, в виде прототипа. Боезапас сего чуда тоже был весьма ограничен, а вот энергии для выстрела требовалось ого-го. «Алькатрас, убери своих людей с прохода. Сейчас пробьем коридор». Обратился он к Томасу, связь с которым была сейчас заметно чище и без помех. «Понял тебя, Айвен», — отозвался Фашик, игнорируя позывной Антонова. Папа знал, что его псевдоним не для всех. Томас категорически отказывался так называть, но вместо этого просто использовал его имя на английский манер. Впереди, сбив с ног и буквально растоптав с тыла несколько бокоходов, отряд подошел к очередному большому помещению. Судя по разбитой мерцающей вывеске, это была столовая. «Бегунок, глаза за угол», — обратился папа к другому бойцу. Из группы отделился десантник с большим боксом за спиной. Он быстро разложил его и достал сложенного четыреколесного робота разведки, младшего брата такого же у мангуста. Машинка рванула за угол и тут же передала картинку. Все большое пространство столовой было завалено трупами людей, почерневшими кусками мебели и обломками пластин марсиан. Были тут останки разорванных шаров и многочисленные куски бокоходов. В тыльной части столовой, в так называемой кухонной зоне, были навалены стулья и столы, за которыми, огрызаясь, отстреливались остатки сил Томаса. Все это нагромождение представляло собой некий изуродованный панцирь большой черепахи. Само пространство столовой буквально гудело, звенело и дрожало от десятков, а может даже и сотен энергетических разрядов, которые медленно и верно разбирали баррикаду, чтобы добраться до защитников. Маленькая машина среди обломков и трупов не привлекла внимания пластинчатых существ, которые то, складываясь в колеса, проскакивали между росчерками излучателей защитников, то, раскладываясь в жуков, выдавали из своих рук трубок яркие разряды, метя в щели баррикады. Перестрелка внезапно затихла. Защитники отошли еще далее вглубь и перестали отстреливаться. Колеса также прекратили метаться по залу, разложились в пластинчатых существ и неспешно наблюдали, выискивая признаки людей среди обломков. Именно этого ждал папа. Разведмашинка юркнула обратно. «Мотор, жги!» — крикнул Антонов в эфир и пригнулся. Следом за ним пригнулись все из отряда, кроме одного бойца. Тот держал достаточно массивную трубу, состоящую как бы из двух продольных половинок. Он уже собрал свой агрегат, зарядил его и, накинув на плечо, изготовился к выстрелу. Боец шагнул за угол, навелся и разрядил. Что-то сильно громыхнуло. Яркая вспышка преобразилась в бледный широкий инверсионный след, который в мгновение прочертил 80-метровое пространство столовой и вонзился в группу из пяти пластинчатых существ, целым облаком разогретых урановых стержней, превратив их из колес в кучу бесформенных фрагментов. Следом туда же полетели магниево-оксидные гранаты, которые добили еще двух, бывших рядом и получивших осколками от своих же собратьев. В другую сторону зала ударили оранжевые лучи излучателей десантников основного отряда. В их числе был и сам папа. Его луч пропорол пластинчатого жука насквозь и срезал половину туловища стоящему рядом второму на линии удара. К атаке подключились бойцы Томаса. Когда, казалось, что осада снята и можно выдвигаться, внезапно в тыл отряда папы ударил тот самый шар со свитой, с которым они вроде так удачно разминулись на развилке. Он появился под прикрытием нескольких колес и еще большего числа бокоходов. Огненно-белый вибрирующий круглый заряд отделился от шара и с жутким воем в один момент растворил два десантников Антонова. Остальные успели развернуть щиты, чтобы отразить накат многочисленных молний с тыла. Группа Антонова теперь и сама оказалась зажатой к тем самым баррикадам, где держал оборону Томас. «Мотор, твой выход, убери их от нас», — крикнул папа в эфир. «Алькатрас, поддержи огнем», — добавил он, спустя секунду. «Папа, энергии на один выстрел», — напомнил боец с позывным «Мотор» то, что Антонов и сам прекрасно знал. «Да, идем ва-банк», — снова бледно-голубой росчерк с оглушительным даже для разряженной среды грохотом и облаком урановых стержней осыпал марсиан. Только в этот раз урон от них был не такой сильный. Противник оказался готов. Шар лопнул, захватив с собой несколько бокоходов на тот свет, а вот колеса ушли от поражения, свернувшись калачиком и выставив пластины с наиболее толстой броней. Сбитый в пучок ответный дуговой разряд ударил в потолок, частично срикошетил и полоснул прямо по забралу из толстого стекла того самого мотора. Боец выронил свое крупное оружие, раскинул руки в стороны и медленно осел на пол. Его подхватили и убрали в сторону, но слишком поздно. Шлем был разбит, а на месте лица красовалась черная обожженная месиво из кожи, мышц и костей. «Айвен, сюда!» — послышался окрик Томаса в эфире. Часть баррикады раздвинулась, запуская внутрь остатки отряда папы. Десантники устремились туда. Бойцы Томаса прикрыли их отход. Колеса, оказавшись после перестрелки в сильном меньшинстве, не решились преследовать отступающих, но занять тот самый единственный коридор, ведущий в столовую. За баррикадами в глаза папы ударил хаос. Вдоль противоположной стены кухни лежали штабелями убитые и раненые. Вот только первых было намного больше, чем вторых. Возле суетилась и сходила с ума лишь пара медиков, пытаясь взять себя в руки и реанимировать еще живых. Врач отряда папы тут же присоединился к ним, извлекая на ходу запасные батареи для перезарядки севших скафандров раненых. Антонов посчитал оставшихся в строю вояк Тейлфорта и вздохнул. «Я же знал, зачем лез сюда, и парни мои тоже знали. Чему ж теперь удивляться?» Среди засевших за амбразурами баррикады он узнал Томаса по характерному броне-скафандру. Он, как и все в строю, на своей спине носил достаточно крупный ранец, к которому кабелем крепились импульсные излучатели. Папа узнал характерные конструктивные особенности стволов по насаженным отсекателям Алексея. Томас обрадовался папе и широко улыбнулся. «Айвен, где твоя подмога? Удар с бронемашин нам сейчас бы очень пригодился. Моя группа прорыва уже в сборе. Оружие перезаряжено. Я и есть подмога, Томас», — спокойно, даже чуть с улыбкой отозвался Антонов. Фашик заметно побледнел. Улыбка, как приклеенная, все еще сверкала на его лице белыми зубами, хотя глаза выражали то, что чувствовал сейчас и сам Антонов. «Тогда это конец, Айвен. Их там еще очень много снаружи. Мы не прорвемся сами», — отрешенно процедил сквозь зубы Фашик. «Да, Томас, ты прав. Почему же ты не привел больше сил?» — возмутился командор Тейлфорта, пытаясь воскресить надежду на спасение. Антонов, пользуясь недолгим затишьем, присел рядом с Томасом, похлопал его по плечу и сказал: «Это все, кого я смог увести с собой, дружище. Даже эти немногие пожертвовали всем, но последовали за мной. Омк снял меня с должности, Томас. Я теперь никто, и зовут меня никак». «Шит», — выругался Фашик. Несколько секунд они молчали, прислушиваясь к шевелениям по ту сторону баррикад, но было тихо. На экране своего шлема папа увидел разведданные с четыреколесного робота. Бегунок не терял зря время, а выставил наружу глаза и уши. «Айвен, ты же умный менеджер. Разве не видел, в какой шик ты лезешь?» — не унимался Томас. Антонов лишь кивнул головой, соглашаясь с Фашиком. «О май гад, скажи, что у тебя есть план, прошу», — не унимался тот. Антонов снова улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Мой план, Томас, это составить тебе компанию, чтобы ты снова не загреб себе все веселье. Ха-ха-ха, ты дурак, Айвен, какое тут веселье? Что тут загребать? Это ж не артефакты. Ты видел эту армаду снаружи?» «Не разглядел, извини». Было темно, и слегка мело за окном, — искренне и по-товарищески улыбнулся ему папа. Томас ничего на это не сказал, но лишь отвернулся в сторону. «Эй, Айвен», — начал он внезапно снова, но уже гораздо спокойнее. «Спасибо, что не бросил меня тут одного подыхать. И знаешь, что еще?» На последней фразе папа повернулся к нему и посмотрел в грустные, немного напуганные глаза Фашика. «Я виноват перед тобой сильно. Это я подначил Алекса сдать тебя твоему Омк. Хе-ха. Думал, избавлюсь от конкурента. Знаю, все знаю. Ты ж не мог по-другому. И все равно это меня не оправдывает», — не успокаивался Томас. «Не, не оправдывает. Так уж повелось, что вы, фашики, гадите, а мы, орки, за вами потом прибираем. Но ты ведь все понял и осознал, значит, и я не зря приехал». Очередной накат на баррикады начался с массированного налета огненных шаров, которые за считанные секунды превратили уже и без того разбитые позиции в груду пепла и дымящихся обломков. Однако никто из защитников и не думал сдаваться. Два командира дружно подняли в прорыв бойцов своих отрядов. Разгорался нешуточный бой, возможно, самый последний в их жизни. Предательство. Парламентеры сидели в тишине. Прямо в лицо принцессе с заискиванием смотрел Джеффри. Он поймал на себе ее ответный взгляд, даже не взгляд, а так, мельк, и тут же завопил. «Смилуйся, ангел, не прогневай Бога за нас, но смени гнев твой на милость. Чада, надо остановить истребление», — мысленно обратилась Кристалл к Оракулу. «Я не могу это выносить. Тираны отказались по-хорошему и оскорбили тебя, а в твоем лице они оскорбили всю Даркию. К тому же это твой план на случай, если переговоры пойдут не так». Дверь в комнату открылась, и на пороге появился невысокого роста некто по имени Бейлюфин в окружении воинов охраны. Кристалл хорошо запомнила его имя. Это он хотел обеспечить переговоры в надлежащей форме и со всеми знаками уважения к гостям, но Кристалл зачем-то выбрала грубияна. Нет, она не жалела о выборе. Еще подслушивая переговоры тирранов, она прекрасно оценила пестрость и разнообразие тутошнего контингента. Тогда показалось идеальным выбрать именно эту противоречивую фигуру. Однако демонстрации силы все равно не удалось избежать, хоть она и принесла свой плод. Ее отпускали вместе с Чадой. Инспектор Бейли безил и заигрывал перед ними. «Примите наши искренние извинения, «Ваше высочество, не волнуйтесь, Омг будет доложено о произошедшей халатности руководителя базы. Считайте, что он уже смещен», — обратился Бэй напрямую, решив, что если гости не поймут, то Джеффри уж точно переведет. Кристалл переглянулась с Чадой. Ей самой хотелось поскорее остановить ставшей бессмысленной бойню. «Что ж, тогда мы отменим атаку», — вздохнула Кристалл. «О, конечно, ваше право». Глаза Бэя бегали по сторонам, будто он был зажат и искал выход. «Но, как вы правильно заметили, хорошая и доведенная до конца порка нам не повредит». Кристалл весьма удивилась столь странным словам представителя Тирран. «Разве вы не рады тому, что мы остановим атаку?» Бэй словно стеснялся озвучить что-то, но переступал с ноги на ногу, не решаясь. Кристалл это немного разозлило. «Ничего не пойму, неужели гибель людей не стоит того, чтоб немедленно остановить?» «Рады, ваше Даркианское высочество, очень рады, но вы же видите, какое у нас брожение в коллективе. Одни вас признали, другие хотят навредить. К чему это вы сейчас, ХМ? Доведите ваше наказание до конца, чтобы те, кто здесь еще не понял, также узрели силу и власть Дарки. Это для общего блага, поверьте», — пояснил Бэй как можно более вежливо и учтиво. Он, казалось, понимал парламентеров лучше остальных. Вот только по поводу добродушного высказывания Бэя Кристалла охватило странное и противоречивое чувство. Она недоумевала, почему он так странно печется о подчиненных, отчего не сожалеет о внезапном кровопролитии за несколько сот километров отсюда и почти не скрывает этого. «Дикий народ, мы уничтожаем их крупнейший форпост на Марсе, а они не хотят это остановить, хотя совсем недавно сокрушались о своих павших. А может, это просто такая реакция на страх?» В коллектикуме Кристалл встречали, как героиню. Внезапно ее стратегический замысел принес плод победы, даже вопреки ее желанию воевать. После всех скромных торжеств и поздравлений она почивала во временных покоях среди многочисленных секций огромного коллектикума. Кристалл лежала в своем покоящемся в воздухе левитирующем коконе, сокрытым наглухо от посторонних глаз специальным материалом. Подобный кокон полагался всем высшим даркианцам и отлично защищал от возможных заговоров, которыми, как уже узнала Кристалл, славилась Даркия времен люминов. Благодаря энергоотражателям 2-метровый немного вытянутый яйце подобный кокон мог поддерживаться в левитации на любой высоте от поверхности и до любой точки пространства. Какую-то мощную бронезащиту его тонкие стены не обеспечивали, но предупредить хозяина о применении против него фианта – запросто. Кроме того, кокон мог левитировать и перемещаться. Внутри поддерживался любой микроклимат, выращивались фрукты и циркулировала влага, даже если в ней его полный вакуум. Даркианцы были виртуозами креационизма. За счет технологии кристаллического выращивания на проходящих незримой нитью энергопотоках могли легко дать жизнь любому мертвому камню в бесконечной тьме космоса. Эти технологии ими были получены от самого Творца и Создателя всего сущего. Так, по крайней мере, гласили записи в бездонной памяти синопсиса. Кристалл было очень комфортно внутри. Возможности кокона казались ей почти безграничными. Прямо сейчас, баловства ради, Кристалл убрала стенки, сделав его совершенно прозрачным для того, кто внутри, и при этом совершенно сплошным и непроницаемым для тех, кто снаружи. Ее фиант мог легко управлять этой скорлупкой для высшего сословия. Чада зашла почти бесшумно. Она выглядела так, будто уже не злилась на самоуправство принцессы, или же делала такой вид. «Ты поделилась с тиранами некоторыми знаниями, без моего одобрения. Зачем?» «Начало Чада. Я воспользовалась предсказанием времени насчет некоторых технологий и передала их Омг то, что они знали в моей эпохе. Хорошо, если так, но есть нюанс. Какой? Тираны не так глупы, как кажутся. Они могут пойти дальше, углубиться в технологии и узнать больше. Могут, но есть нюанс», — улыбнулась Кристалл. «Я заметила, что тираны не едины, как даркианцы, а разобщены и постоянно конкурируют между собой. Все, как Овид говорил, посмотри, с каким спокойствием и даже удовлетворением они восприняли уничтожение дружеской базы». Чада призадумалась и кивнула головой, соглашаясь с доводами принцессы. Кристалл же продолжала: «Этот Омг полученные знания и технологии приберет к рукам и попытается использовать в интересах личных, а не общих, с максимальной выгодой для себя и только себя. Тираны очень любят и ценят материальный достаток. Они остановятся на полученном, как победители на лаврах, начнут скрывать от других и искать, как на этом обогатиться. Жажда материального поглощает и убивает в них творческое начало. Кристалл говорила все прямо в точности, как когда-то Авид. Это подействовало. Чада молчала с нескрываемым удивлением от услышанного. На ее лице читалось удовлетворение. Кристалл сделала паузу и, видя довольное молчание оракула, добавила следующее. За полученные от нас технологии между тиранами начнется война. Эти из фашек, базу которых мы уничтожили, крайне агрессивный и враждебный комк. Они начнут войну за технологии и ввергнут друг друга снова в темную эпоху. Чада улыбнулась. Ее глаза бегали по непроницаемому кокону, не в силах разглядеть, что именно делает принцесса и куда смотрит. Кристалл заметила это и тоже улыбнулась. Чада была у нее, как на ладони. «Прими мое искреннее восхищение твоим острым и проницательным умом, принцесса, и позволь откланяться для отдыха. Конечно, ты свободна. Кстати, что там насчет линии моей судьбы? Насколько я помню, если ты не сможешь снабжать меня предсказаниями, то я имею законное право избрать себе нового оракула». Чада резко побледнела, но в выражении лица не изменилось. Ни один мускул не дрогнул, и даже бровью не повела. Однако кристалл было достаточно ее бледности, чтобы понять, что поймала ту за живое. «Ничего, дорогуша, так тебе и надо. Захочешь остаться в моей свите, вспомнишь мой хороший совет и начнешь соглашаться с моими идеями, как с собственными напророченными. Это ж легко». Чада откланялась и покинула отсек. Кристалл же, наигравшись вдоволь с функциями кокона, решила поспать. Очередной гость прервал ее сон. На пороге стоял Лавит. «Разреши мне войти к тебе по важному делу, принцесса», — начал он издалека. Кристалл убрала прозрачность стенки со своей стороны, чтоб не смущать Авида, который по большей части ее лишь только радовал. Она даже вышла ему навстречу, шурша своим чешуйчатым костюмом. Авид оценил знак внимания широкой улыбкой и небольшим поклоном в знак уважения. «Конечно, всегда рада тебя видеть», — радостно обратилась она к нему. «Как тебе этот кокон, принцесса? Мы вырастили его специально к твоему прибытию», — снова подсластил пилюлю разговора Авид. Кристалл же на этот раз не оценила, а решила перейти к делу. «Я слушаю, не томи». Авид сделал пару неспешных и как бы ненавязчивых шагов к принцессе и остановился совсем близко. «Несмотря на радость победы и скорое отбытие основных сил Гдарки, наши Нараксиси в целом не питают иллюзий относительно участи цивилизации. Ты сама, как пророк из будущего, принесла нам грустные вести, что даркианцев в скором времени ждет уничтожение». Кристалл кивнула головой. Авид продолжал. «Я верю в нерушимость будущего. Твое появление тут – это послание нам, что все закончится плохо, что бы мы ни делали». С этим принцесса была явно не согласна и тут же возразила. «Каждый хозяин своей судьбы. Мой прилет сюда уже вызвал изменения. Ведь вы полетите домой не по одному, а целым флотом, да еще и с Хара». Авид кивнул, соглашаясь. Однако же он продолжил говорить в начатом ключе. «Ты уже принесла нам печальное пророчество времени о моем исчезнувшем народе. Значит, это неизбежно, но я бы хотел, чтобы для нас был шанс возродиться. К чему ты клонишь, Авид?» Не смогла поймать его мысль Кристалл. «Я хочу предложить тебе мое семя, принцесса». Кристалл, услышав это, тут же отступила от него и побледнела. «Ишь, куда махнул? Я уже состою в браке, который собираюсь воскресить вскоре. И дети мои значатся в нем только от одного человека, и это не ты». Вслух же она ничего не сказала, но испытала сильное волнение. «Согласно предсказанию времени и с одобрения твоего оракула Чады, а она не возражает, ты должна выбрать того, кто оплодотворит тебя естественно или искусственно. Если противна безликость искусственного зачатия, я готов принести тебе радость близости. Готовы ли пойти на это другие 30 магистров воинов? Не знаю. А я, у меня вы спросили, готова ли я пойти на это, а?» Авид грустно посмотрел на кристалл и сделал еще шаг в ее сторону. «У тебя нету выбора, принцесса. Твой долг, пророчество времени, положение и одобрение оракула обязывают пойти на это, иначе мы упустим шанс на воскрешение нашей цивилизации. Ты, как умный стратег, должна видеть это не хуже меня. А вдруг я и сама исчезну где-то среди витков спирали? А вдруг петли не выйдет?» Возмутилась она, но сама же и успокоилась, видя неотступность Авида. «Мне нужно подумать. Я лечу на Даркию в том числе, чтобы вернуть сопряжение синаптикум Раксиса, принцесса. Мой ребенок внутри тебя придал бы мне мужество и сил выстоять», — пояснил ей даркианин. Кристалл нырнула внутрь своего кокона и скрылась от посторонних глаз. Авид кивнул головой и направился к выходу, сказав напоследок: «Времени мало, принцесса. Ты должна сделать свой выбор до утра. Выбор, как будто вы мне его оставили. Утро ворвалось в ее отсек вместе с Чадой и Авидом. Оба стояли у порога и просили разрешения войти, чтобы исполнить пророчество. Кристалл полусидела полулежала в своем коконе. Принцесса наблюдала за визитерами, но сама оставалась для них невидимой за сплошной матово-серой поверхностью кокона. «Чада, уйди, Авид, ты останься», — внезапно выдала Кристалл. Внутри же нее все сжималось, ее трясло от волнения. Однако она не слушала саму себя, время от времени лишь заталкивая тревожные мысли установками. «Я принцесса или нет, это пророчество, которое я не могу ослушаться». Авид медленно присел возле нее, скрывшись внутри от посторонних глаз. Он не спешил раздеваться. Кристалл тоже была в чешуе. Она отвернулась и легла к нему спиной. «Если я неприятен твоему взору, принцесса, то ты можешь использовать фиант, он заменит тебе в сознании мое лицо на любое другое». Кристалл воспользовалась этим советом сразу же. Однако, когда увидела лицо Брода вместо Авида, испугалась еще больше и даже заплакала. Авид остановился, лишь коснувшись ее спины ладонью. Кристалл же просто отвернулась, чтоб не смотреть в ту сторону. Она слушала его дыхание над собой и молчала. С глаз текли слезы. Все ее тело было напряжено. Авид провел ладонью по ее спине еще раз и коснулся ягодиц, которые были сокрыты чешуей. Кристалл сжалась еще сильнее, как взведенная пружина. Рука Авида скользнула вниз между ног и вызвала резкое отторжение у принцессы. Она сжала ноги и начала всхлипывать, как девочка. «Я не хочу. Я не хочу этого. Уйди». Авид, словно прочитав ее мысли, отнял руку, отстранился. Он сел рядом и тронул ее за плечо. Кристалл обернулась. «Я не буду тебя брать, если ты не хочешь», — произнес он тихо через фиант, оставаясь по-прежнему немым. Кристалл выдохнула и немного расслабилась. Авид не торопился покидать ее кокон. Кристалл же не торопилась его выгонять. «Расскажи мне про Даркию», — внезапно попросил он ее. Кристалл удивленно посмотрела ему в лицо. Только сейчас, немного присмотревшись, она обратила внимание, что у Авида совершенно нет бровей и вообще волос на лице, даже щетины. Из-за этого он выглядел слегка, как ребенок. «Что ж, я тебе могу рассказать про Даркию, если ты знаешь о ней гораздо больше, чем я. Как вы, тиране, попали туда?» — снова спросил Авид. «Ведь мы обезопасили свою планету аббатерным куполом». «Ну, видимо, слабоват ваш купол оказался против моих родственников. Действительно, мы попали скорее вопреки, чем благодаря». Кристалл сделала паузу и прислонилась к плечу Авида. Он ее слегка приобнял и погладил по рукам своими теплыми ладонями. Кристалл продолжила. «Мы более-менее освоили только один остров. Его назвали Ксил в честь бабушки Ксении. Это она убедила нас отправиться колонизировать и развивать именно эту планету». «Ты сказала остров?» «Да, я знаю, что вы называете их тирдами. Мне Чада рассказывала. Остров мне привычнее». Авид кивнул головой, соглашаясь с принцессой. «Чада рассказывала, что их всего 137, и они все изолированы аббатерным полем», — добавил Авид. Кристалл кивком головы согласилась. Это все было ей известно после разговоров с Чадой. Только вот сами даркианцы в лице Авида впервые поинтересовались Даркией в ее времени. Кристалл сердцем понимала, как, наверное, больно осознавать, что в будущем твоего народа уже нет, а во главе всей древней тысячелетней цивилизации стала чужестранка. «Почему 137?» — внезапно спросила Кристалл. «Это постоянная величина полноты энергии. 137 тирдов образуют единый полный закрытый и самодостаточный аббатерный контур, и в то же время каждый из 137 тирдов самодостаточно изолирован в аббатерной области. Это значит, что невозможно просто так попасть из одного тирда в другой, только через сопряжение синоптикумов. Поэтому они есть на каждом тирде. Хм, на нашем нет», — сказала Кристалл. «Или мы плохо искали». «Нет, а как же ты получила свой фиант? Как вошла в сопряжение с Хра?» «Я объясню», — сбилась Кристалл под напором вопросов. Авид догадался, что сам уводит ее от темы, и решил вернуться к начальному вопросу. «Потом, сначала опиши тьорд, куда вы попали, или, точнее, куда вы попадете через сотни лет», — продолжил расспрос Авид. «Я попробую угадать его в нашем времени». Кристалл призадумалась. Трудно было описать то, что не вызывает какого-то особенного восторга. Однако это была ее родина, и она ее любила такой, какая есть. Он большой, через него течет крупная река. С западной стороны омывает залив с большим озером. Южная часть отделена каньоном. Там болото. Север и северо-восток — это холмы и равнины с плотными зарослями кустарников и травы. Там у нас пастбища и агрофермы. Это Дайфантьорд», — обрадовался Авид собственной догадке. «Он гостевой. Именно туда попадают все, кто прибывает на Даркию с визитом. Так задумано для безопасности. Это аббатерные потоки атмосферы». «Ага, нас к нему и прибило», — подытожила Кристалл. «Вот, пожалуй, и все описания. А горы? Ты не сказала ничего про горы». «Горы важны», — заволновался Авид. «Есть горы, но только на северо-востоке», — вздохнула Кристалл. Авид заметно приуныл. Она вопросительно посмотрела ему в глаза. Он пояснил. «Горы образуют замкнутую цепь. Это энергетический колодец. Он очерчивает жизненные границы Тьерда. Если горы разрушатся, Тьерд погрузится во мрак». «Ну», — затянула Кристалл, вторя ему и его настроению, — «мы там так и живем от сумерек к сумеркам и не жалуемся». Авид удивленно и даже немного испуганно посмотрел на принцессу. «Это же не жизнь. Почему не терраформировали? Почему не восстановили горы? Вообще-то мы завезли гватарийских коз, построили энергостанции, дороги, большой ярко освещенный город и не один». «Гватарийских коз? Ну да, это и молоко, и мясо, и шерсть, и кожа». Авида передернула. «Вы что, их ели?» «Нет, да, но это только сначала. Они спасли нас от эпидемии какой-то странной лихорадки. Точнее, их молоко. Это не лихорадка, а обеливный слой. Защита от посторонней непривитой формы жизни». Кристалл кивнула и немного погрустнела. Отчего-то ей вспомнились рассказы старших родственников про ту жуткую эпидемию, унесшую около половины тогдашнего населения колонистов. «А как же Хара?» — внезапно переключился Авид. «А что Хара? Разве они не препятствовали вам летать и развиваться?» «Нет, они на другом острове, на другом Тьерде». «Как?» — опешил Авид и даже немного отстранился от Кристалл. Она больше удивилась, чем испугалась этой его реакции. Ее глаза потупились долу. Взгляд скользнул куда-то в сторону. Кристалл не хотела пересказывать пережитое, потому думала, что и как ответить. «Я сбежала от своих, были причины, и отдалась на волю стихии. Меня долго кидало по морю, а потом выбросило в подводный карман Тьерда. Это не подводный карман, принцесса, а катекиот. В них концентрация обеливной субкультуры, их инкубаторы». Кристалл снова кивнула. «Мы, я нашла путь наверх внутрь острова, через подземную реку. Там почти в самом его центре такая большая впадина, как колодец, почти идеально круглой формы, а на дне озеро, глубокое и большое. Там много всякой живности. Сам остров тоже прямо кишит жизнью. Хара никого не трогают». Авид засветился от услышанного. Кристалл заметила, как заблестели его глаза. Он крепко сжал ее, обнял и поцеловал. Затем также быстро отстранился и пояснил. «Это заповедник. Субсидистьорд. Он цел. Он такой, как ты и описала его, но...» Авид внезапно прервался. Его лицо приняло задумчивый вид. Кристалл же наоборот обрадовалась внезапной разгадке. «Да, мне Чада рассказывала про Субсидистьорд, и как я сама не догадалась. Это точно он. Что-то не так, туда нельзя людям. Никому. Это заповедник разнообразных адаптированных форм жизни. Мы свозили их туда с различных уголков галактики. Только те, которые представляли научный и эстетический интерес. Морфопитали. Там есть такие существа, они, как бабочки, только с весьма похожими на человека формами, но без костей». Кристалл отрицательно покачала головой. Авид внезапно понял что-то и сразу же пояснил. «Хара их извели. Хара не любит, когда летают. Там были такие 4 и 6 крылые птицы. Много птиц. Хара их не трогали. Это орнитогзилы. Они – дневные, а морфопитали – ночные. Ночью хара особенно активны и ревнивы. Днем они спят, укрываясь в гротах, под водой или в пещерах и никому не мешают, если их не беспокоить». Кристалл вспомнила о дяде Даге и его группе, которые погибли от хара, потому что влезли в его пещеру. Авид заметил грусть на лице принцессы и внезапно обрадовал ее. «Я знаю, куда поселить хара, который полетит с нами к Дарке. Субсидистьорд – это самое правильное место для них, вдобавок предсказанное тобой, принцесса, точнее пророчеством времени. Они адаптируются там. Они», – удивилась Кристалл, – «разве с тобой летят еще хара?» Авид замотал головой и пояснил. «Хара существуют как бы одновременно в пространстве и в спирали времени, попеременно запрыгивая то туда, то обратно. Они размножаются через парадокс мультиплицирования своей сущности в одном и том же месте, но в разные временные интервалы. Твое пророчество времени простимулирует его пойти на это. А если их станет слишком много, ведь это же так можно бесконтрольно создавать копии». Авид улыбнулся и помотал головой. «Нет, принцесса, хара хоть и странные и не блещут интеллектом, но комфорт и личное пространство любит. Сколько их там в твоем времени? Ой, я не считала, несколько десятков, наверное. Вот видишь, только ты имей в виду, что Хара не должны видеть, как умирает его брат-клон. Почему? Они не выносят вида собственной смерти. Это их угнетает, и они будут искать путь убраться оттуда. Им там пока ничего не угрожает. Им угрожает твое пребывание в спирали, принцесса. Твой Хара связан энергетической нитью с ним через фиант. Он постоянно как бы на коротком поводке с тобой через спираль, пока ты тут, пока не завершила путешествие петлей. Он растрачивает энергию кристаллов Виталита, поддерживая связь с тобой. Хара их копит всю жизнь, чтобы летать по спирали времени. Долгое пребывание в ней истощает запасы. Пока Хара связан, он не может пополнять энергию, но тратит ее на тебя. Запасы иссякнут, наступит смерть. Ты же знаешь, я не могу совершить петлю в отторгнутом синаптикуме, пояснила Кристалл, пытаясь саму себя успокоить насчет участи Хара. Авид кивнул головой, соглашаясь. Время терпит. На атактикумах мы достигнем Дарки быстро. А, вот, успех там уже зависит от многих факторов. Но я полон оптимизма и верю проведению чады обо мне. Как только сопряжение синоптикума будет восстановлено, я приду за тобой, принцесса, и ты завершишь свое путешествие петлей. Расскажи о люминах, внезапно спросила его Кристалл. Авид удивился. А разве чада тебе не рассказывала о правящих даркианцах? Кристалл кивнула головой. В чем их мотив отторгнуть синоптикум Роксиса и не позволить мне сделать петлю? Дело не в петле, принцесса. Дело в тебе. Видимо, они имели пророчество, которое утаили и из которого узнали, что ты тиранка, низшее человеческое существо. Низшее, сморщилась Кристалл. Авид пояснил. Мы с чадой тебе уже говорили, что люмины приняли моральный закон об использовании отсталых цивилизаций людей в угоду себе и своим хотениям. Так называемый принцип превосходства. Они соблазнились сами и соблазнили остальных даркианцев использовать низших людей, как вещи, как слуг и рабов, для утех или работы. Когда ввезенных на Дарки стало слишком много так, что это начало угрожать самой нашей планете, люмины снова выкрутились и объявили принцип рожденности, тем самым дав надежду рабам и слугам иметь детей, рожденных на планете, уже с правами свободных граждан Дарки, по сути, даркианцев. Этим они сами себе выкопали яму. Ты, представитель низшей расы, но даркианка по праву рождения, вдобавок еще и последняя на планете, а значит, принцесса. Само твое существование в нынешнем статусе разрушает этот принцип превосходства в своем ложном основании. Если ты появишься на Дарке, они, люмины, будут обязаны признать твое господство над собой согласно пророчеству и принципу рожденности и отдать тебе власть над всей нашей Даркианской империей. Кристалл прямо засветилась лицом от услышанного. Авид настолько угодил ее слуху, что она не смогла устоять, не удержалась и размечталась. По ее телу прошлась легкая приятная дрожь от предвкушения. Голова закружилась от нахлынувших фантазий. Вот бы мне попасть на Даркию сначала, и там уже завершить петлей путешествие. Я ж именно оттуда стартанула. Приблизилась Кристалл к Авиду и обняла его, как близкого и родного. Принцесса едва сдерживала свои эмоции. Он не отстранял ее и не сопротивлялся, видя, что угодил ее настроению. Наобнимавшись вдоволь, он вздохнул и добавил. На Дарке сейчас опасно. Надвигаются черви. А что с червями? Вы сможете их одолеть? Сменила тему Кристалл. Авид вздохнул. Предсказание времени, где в будущем нас нет, угнетает меня. Но это пророчество времени. Его нужно принять. Черви – это кара люминам за их ошибки и грехи. Не вижу причины остальным даркианцам нести за это наказание. На последней фразе Авид осмотрелся по сторонам, будто за ним следят. Кристалл удивилась этому. Он пояснил. Это между нами, принцесса. Чада не должна знать. Я питаю надежду, что твое будущее не произойдет. Что даркианцы не исчезнут. А какие у вас отношения с чадой? Она как-то легко согласилась отдать тебя мне. Авид вздохнул. Чада выбрала путь оракулов и не может иметь детей. Мы с ней связаны даже сейчас, когда появилась ты. Она смотрит мои мысли, как я сейчас смотрю на тебя. А во, значит, и мои мысли читает. Нет, хоть и должна бы. Ее это угнетает. Она поставила на кон многое, и не понимает, почему не прозревает тебя, бедная. Авид же внезапно перешел на шепот. Берегись ее, принцесса. Тут с тобой в коконе, я в безопасности. Его виталиновое покрытие укрывает и тебя, и меня, но когда я покину, мне придется очень постараться, чтобы сокрыть все, что мы тут с тобой наговорили. Обними меня, только крепко-крепко. Прижми к себе», — внезапно попросила его Кристалл. Авид удивился, но сделал по ее просьбе. Кристалл задрожала в его руках, как лист на ветру, и тихо заплакала. Авид испугался и тут же ослабил хватку. Кристалл повернулась к нему спиной, чтобы не смотреть в лицо, тяжко вздохнула и попросила не обращать внимания на эмоции, но сделать, наконец, то, зачем он пришел. Весь день после визита Авида Кристалл пребывала в необъяснимом и непонятном ей страхе. Она перебрала все молитвы, оставшиеся ей от бабушки Кси, но не могла прочитать в уме до конца ни одну из них и хоть как-то утешиться. Ее душевные стенания прервали внезапно вошедшие даркианцы во главе с Чадой. Авида среди них не было, потому что он вместе с 30 магистрами-воинами покинул Роксис, как и было спланировано. Вошли незваные гости без просьбы на то, но Кристалл оказалась готова и встретила их. Чада стояла во главе и заговорила первой. «Принцесса, согласно законам Дарки, ты признана виновной в противодействии пророчеству, надругательстве над обрядом посвящения, в нравственной нечистоте и нехранении себя и своих мыслей и чувств». Кристалл хорошо запомнила предостережение Авида и не испугалась. «Это неправда», — возмутилась она. «Принцесса Кристалл, ты от имени меня, твоего личного оракула, объявляешься самозванкой. Твой фиант больше тебе не принадлежит». На этой фразе Кристалл еще больше возмутилась и вышла из кокона навстречу. «Как ты смеешь называть себя моим оракулом, если за все эти дни не смогла родить ни единого пророчества? Ты сама самозванка». Однако почему-то присутствующие слушали Чаду, а не ее. Вошедшие обступили принцессу, чтобы схватить. Кристалл подалась обратно к кокону, но его уже за спиной не было. Его забрали так же, как и когда-то вручили. Он повис в паре метрах над ее головой. Правой рукой Кристалл коснулась своего фианта и громко крикнула: «Не подходите». Она ощутила жар, идущий как бы изнутри ее. Глаза закрыла странная шевелящаяся огненно-оранжевая пелена. На своих руках и ногах она заметила всполохи огня. «Все назад!» — крикнула Чада и активировала собственный фиант. «Разве не видите?» — она воспламенилась. Остальные, кто были с ней, тут же расступились и отошли в стороны. Чада быстро покрылась плотной серой пленкой от головы до пят. Вокруг пальцев рук заискрились фиолетово-синие молнии. Возле нее справа и слева появились коллекторы. Закатившись внутрь подобно колесам, они окружили сверженную принцессу. «Ты не имеешь права», — обратилась Кристалл к Чаде странным, немного шипящим, совсем не своим голосом. Иллюзий насчет своей участи принцесса не питала. Даже, если пожжет парочку, другие из свиты Чады скрутят ее и отнимут фиант. Кристалл объял страх. Совсем не хотелось умирать в этой чуждой ей временной эпохе. В какой-то момент она вспомнила о сопряжении и спирали времени с ним и возопила в сердцах: «Хра, помоги!» Немой крик повис у нее в горле. Чада вскинула правую руку вперед и извергла в сторону Кристалл яркую молнию. Огонь, окутавший принцессу, поглотил большую часть энергии. Однако разряд все же достиг ее груди, заставив сжаться, присесть, скорчиться в конвульсиях и кричать от боли. Спустя секунду земля задрожала и, разламывая стену коллектикума, внутрь ворвался Хра. Он своей массой и напором вынудил Чаду срочно ретироваться из отсека. Сам при этом заглотил Кристалл своей огромной пастью и был таков. Внутри Хра принцессу скрутило от боли. Грудь будто сдавили сильные тиски. Она кричала, пока боль не утихла, затем расслабилась, сделала глубокий вздох и успокоилась. Огонь окончательно сошел, обнажив чешуйчатый костюм. Кристалл нервно сорвала его с себя и бросила в темный угол. Сверху возник тот самый защитный темный кокон. Она уцепилась за его стенки, провела левой рукой, правой держась за фиант, и влезла внутрь через образовавшуюся ровную щель. Кокон закрылся за ней, словно и не раскрывался. Кристалл все еще трясло от злости на случившееся. «Принцесса делать плохо. Принцесса нарушить пророчество. Хра вернуть принцесса домой. Петля не будет». Внутри Кристалл все похолодело. «Домой, на этот серый остров, в беспросветное одиночество, не хочу, только не туда. Хра, прошу, пожалуйста, последний раз, я все исправлю», — взмолилась Кристалл. «Хра, принцесса не верить, принцесса злить Хра, пожалуйста, это последний раз, теперь все получится, умоляю тебя». Кристалл почувствовала встряску и сильный характерный толчок перехода в спираль времени. «Прошу, Хра, прошу. Мне нужно на Марс». Она взялась за фиант и вообразила то самое бирюзовое озеро. Однако на этот раз в голову полезли другие образы, страхи за себя и за Брода. Она попыталась снова собраться и вообразить водоем, но внезапно в голове возникло лицо бабушки Кси, которая быстро и уродливо трансформировалась в жуткую морду нейроморфа Бьон, той самой Бьон, которая погибла у нее на глазах и останки которой забрали люди из звездного патруля. Кристалл закрыла глаза и закричала, не в силах контролировать собственное воображение. Ее резко встряхнуло и выбросило из хора прямо на поверхность с какой-то бедной рыже-серой порослью. За спиной с дрожью грунта уползал под землю ее хора. Кристалл, лежа на животе, втянула воздух полной грудью. Ее уставшее лицо растянулось в довольной улыбке. Марс. Колонизированный Марс. На горизонте забрезжил рассвет. Мертвая петля времени. Книга и «Марсианский след». Мне и сержанту Кителю удалось на этот раз избежать так называемой инициации. Мы двое в числе еще 50 избранных Джеффри были зачислены на Озеро Жизни, но в последний момент смогли улизнуть через якобы технические проблемы со скафандрами. Во что за месяц превратился сам наш лидер, который искупался в его водах, я наблюдал воочию. Впалые темные глаза, высохшая кожа на щеках и губах, какой-то жуткий нарост во лбу, пальцы рук с выросшими острыми когтями, которых лейтенант поначалу стеснялся и обрезал, а потом перестал. Коленные и локтевые суставы вывернуты наружу, а его зубы, что ими вообще можно жевать? Это иглы для прокалывания брони и человеческих костей. Алексей Стержнев, личный дневник, Марс Северный, 2266, жертвы. Джеффри Кната было сложно узнать, он стал не похож сам на себя, тот самый бравый, смелый, требовательный, но веселый и отзывчивый лейтенант, которого знал Алексей, куда-то исчез. Вместо него с подиума на всех присутствующих в столовой базы Марс Северный смотрело жуткое серое существо с воспаленными впалыми глазами и стянутой вокруг скул лицей подбородка кожей. Джеффри мутировал, но пока еще мастерски скрывал это под плотным комбинезоном. Он все еще излучал позитив и заряжал всех своей энергией, однако давалось ему это все сложнее. Его речи о независимой технологически развитой колонии Марс с обновленным человеческим существом во главе действительно будоражили молодые умы. Те марсианские твари, что остались тут после бегства даркианцев, считались в обновленном руководстве во главе с Джеффри Кнотом лучшими друзьями и союзниками колонистов. У всех людей на Марсе был незавидный выбор, либо умереть, либо трансформироваться. Но они об этом еще не знали. Велик соблазн получить бессмертие и силу в обмен на некоторое уродство от мутации и боязнь белого фотонного излучения. Глаза бойцов горели, слушая Джеффри. Ох, если бы они только знали, какой у них впереди выбор. Бежали бы отсюда стремглав домой на Землю. Даже смерть в случае отказа не ожидалась легкой и приятной. Твари, называвшие себя нейроморфами, использовали людей, как вампиры используют жертв, могут съесть, убить, а могут обратить. Алексей слушал Джеффри, стоя рядом с ним. Он был счастливчиком, для которых пока еще не закрылось окно возможностей пожить нормальной человеческой жизнью. Для тех же, кто стоял там и слушал пламенную речь обращенного Джеффри, выбора уже, по сути, не было: или смерть, или обращение. Но и обращение требовалось заслужить, иначе же только смерть в пещерах Марса там, где жил и процветал Хеев, смерть долгая и мучительная. Марс 4. Марта пришла в себя и осмотрелась. В палате была Дина. Она сразу отреагировала улыбкой, заметив шевеление пациентки. «С возвращением! Наконец-то! Поздравляю! У тебя родился мальчик, первый на Марсе. Сколько я тут провела! Тебе стало плохо месяца три тому, и тебя сразу же положили на сохранение, потом транспортировали. Ты была беременна, организм не справлялся, и плод был мелким. Мы вовремя определили твое состояние и сделали все правильно. Где он?» Осмотрелась Марта. «Он там в инкубаторе. Спит. Можно мне его на руки? Хотя, нет, не надо. Пусть спит. 3 месяца, это долго. Что-то произошло, пока я спала. Ты сказала, что меня транспортировали. Куда?» Дина присела рядом и призадумалась. Она сидела так с минуту, потом очнулась, будто вспомнила что-то, и начала: «Мы на Марсе 4. Марс Северный больше не безопасен». Она умолкла и, заметив побледневшее лицо Марты, тут же улыбнулась, принялась утешать и успокаивать. «Так, тебе нельзя расстраиваться. Все в целом очень даже неплохо. Мы полетели на Проксима Центавра. Орк справился в кратчайшие сроки. 500 счастливчиков. Ожидаемое время прибытия на место – 7 лет. Ух, ты, 7 лет. А зонд летел почти 20. Ага, ученые не зря свой хлеб едят», — поддержала ее Дина. «Ну, это как из другой жизни. на Марсе что новенького, кроме оставления базы? Папа как? Дина грустно покачала головой. Антонов пропал без вести, как и Томас Бакс. Тейлфорд пал. С глаз Марты сами собой потекли слезы. Тебе нельзя волноваться, принялась снова ее успокаивать Дина. Омк поменял руководство на всех базах. Новый командор Марса 4 очень хороший. Его зовут Брайан. Полковник Брайан Нахара. Он из эльфов, как и ты, Марта. Это помогло. Марта приободрилась и даже улыбнулась. Дина поняла, о ком она и кивнула. В комнату как раз постучались, и вошел уже немолодой лет 50-й офицер с небольшой седой бородкой и такими же местами чуть украшенными сединой короткими по-военному волосами. Вошедший улыбнулся. Его карие глубоко посаженные глаза смотрели прямо на Марту, не моргая. Дина быстро засобиралась и покинула каюту. «Здравствуй, Марта. Я Брайан Нахара, новый комендант Марса 4. Если ты не готова беседовать, я могу зайти позже». Спокойно, слегка босовито произнес он. «Нет, все нормально. Я уже, в общем-то, чувствую себя хорошо и готова хоть завтра приступать к своим обязанностям. Я собираюсь направить ходатайство в ОМК о досрочной отправке тебя на Землю в связи с рождением сына. Нет, не надо, прошу. У меня никого не осталось на Земле». Брайан прошелся по комнате, потупив взор, потом остановился, снова глянул на нее и сказал: «Марта, ребенок не может остаться тут на базе. Тем более, что ситуация с соседями у нас натянутая. Дина наверняка тебе уже рассказала. Про Марс Северный?» «Да», мельком угадала Марта. Брайан кивнул головой. Он снова прошелся по комнате, затем развернулся на месте и сел напротив Марты туда, где сидела Дина. «Скажу прямо, ситуация тяжелая. То, что сейчас обитает в северных пещерах Марса и на соседней базе, мало похоже на тех марсиан, с которыми мы сталкивались ранее. Сейчас каждый боец на счету. Я готова служить согласно моему контракту, сэр», выпалила Марта и даже слегка привстала на кровати. Однако Брайан взмахом руки притушил слегка ее пыл, вздохнул, подумал немного и сказал: «Хорошо, а с ребенком, думаю, я смогу тебе помочь. Моя мама будет очень рада юному племяннику с Марса». «Согласна?» «Да, только я бы хотела подержать его в руках». «Об этом не волнуйся, Дина принесет тебе его. Имя-то хоть придумала?» Марта улыбнулась и кивнула головой. «Алекс, Алекс Лепакти. Продолжение следует».